Глава 12. Бой с монстрами. Отлично, пришла. Я ждал перед армейской драконьей повозкой, а со стороны казарм приближалась со своим багажом Нар. А ты быстро. Думала, тебе понадобится больше времени на сборы. Это сказала собиравшаяся вместе со мной святой город Элуран Карен. Было неправильно, что адъютант генерала и инструктор магического отряда ждут свою подчиненную. Но это было скорее не военное задание, а простая поездка. Сейчас из-за должностей можно было не переживать. Просто мы пришли слишком рано. Не хотели нарваться на недовольные взгляды столичных аристократов и других военных. Мы поспешили проверить, готова ли наша повозка. Будь она обычной, отправили бы проверить кого-то из подчиненных. Но для тех, кто был хуже нас в магии, это было бы непросто. Можно было положиться на опытных магов, но они были закаленными ветеранами, а таких просить сложно. Я мог отдать приказ, но направлялись мы встретиться с героем. А такое работой мало кто признает. Я подумал, что это может показаться подозрительным, так что не стал. К тому же новой магией, лучше меня и ребят из деревни Тарас, владела разве что Наклор. Конечно, было много тех, кто лучше разбирался в старой магии. Но по мощи и точности, магия Наклор была лучше. В поиске магических ловушек и прочего мы были подкованы. И нам ни к чему было полагаться на кого-то. «Простите, что заставила ждать, старший офицер Джон, инструктор Карен». Переведя дыхание, прибывшая Нар поклонилась. При ней было на удивление мало вещей. В свое первое долгое путешествие новобранцы обычно берут много всего ненужного. Их багаж прямо-таки распирает, но у Нар была лишь одна маленькая сумочка. «Не переживай, ты не опоздала. Не все же, не маловато у тебя багажа?» Стоило спросить, Нар посмотрела на меня удивленно. «Вы же сами сказали, что понадобится только одежда. Я что-то не так сделала?» «Нет, раз тебя все устраивает, то отлично. Это мы много с собой набрали, даже как-то неловко». Я в очередной раз понял, почему старшие офицеры постоянно говорили: «Тщательно проверяйте вещи, которые берете с собой, чтобы багажа стало поменьше». Но теперь-то уже ладно. Если что-то не нужно, то можно и без этого обойтись. Нар сразу смогла понять, что ей надо, а что нет. «Но тебе точно этого хватит? Сменная одежда есть?» — спросила обеспокоенная Карен, но Нар была невозмутима. «Ага, никаких проблем. У меня есть запасной комплект одежды. Если понадобится, почищу вещи с помощью магии». «Какая же ты практичная, Нар!» — удивленно проговорила Карен. И ведь Нар была права, магии можно было привести одежду в порядок. Хотя это напрягало, и магия расходовалась на бесполезное занятие. Так что мало кто это делал. Обычно маги так делали раз в несколько дней, когда отправлялись одним. Но Нар собиралась использовать магию чистки каждый день. У нее было достаточно маны, но так она может потратить все, и у нее не будет сил, чтобы сражаться с монстрами во время нападения. А такого допустить было нельзя. Но раз она говорит, что все хорошо, значит все хорошо. Вот как. Я считаю, что для мага это очень важно. А мне лень. Постираю, когда прибудем на место. Вот такой разговор начался между Нар и Карен, и надо было их остановить, пока это все не затянулось. Итак, похоже, все в сборе. Пора отправляться. Мы заказали на троих, но... Нар, ты умеешь управлять драконьей повозкой? Не хотелось брать с собой еще кого-то. Слишком хлопотно защищать при атаке монстров. Так что хотелось отправиться втроем. Карен еще со времен учебы помнила, как это делать. Но Нар, даже не знаю. Я ездила на драконьих повозках, но управлять... Нар виновато покачала головой. Ну, неудивительно. Мало у кого из обычных людей есть такой опыт. И все же Нар жила в отчуждении. Вот как. Тогда управлять будем я и Карен по очереди. Нар, хочешь, мы и тебя научим? Спросил я девушку. Это не так уж и сложно. В основе лишь ловкость рук, никакие дополнительные приказы особо не нужны. Вообще это дорогое удовольствие. Но на только созданную армию противодействия демонам выделяют неплохие средства. Дороже были только магические повозки, созданные в магическом университете. В маневренности и скорости они превосходили драконьи. Очень удобные. Но без магов они просто не будут двигаться. Поэтому-то спрос на драконьи повозки и не упал. Нар немного подумала над моим предложением и дала ответ. «Если это никак не повлияет на наше путешествие, я буду рада научиться. Как говорит инструктор Карен, на всякий случай пусть на это будет способно как можно больше людей». «Ну и отлично, выкроем время и научим тебя. По пути в Святой Город ты научишься как следует управлять повозкой. Даже у меня получилось». «Вот уж точно», — сразу же выдала Карен. «Эй, подумал я и недовольно уставился на девушку. Но она лишь хмыкнула. Чувство такое, будто продул. «Вот так. Чтобы повернуть направо, потяни здесь». «Ага». С места наездника доносились объяснения Карен. Мы выехали из столицы и по главной дороге направились в святой город Элуран. Карен и Нар вместе сидели на месте наездника. В руках Нар были поводья. А Карен объясняла, что делать. Она учила управляться с драконьей повозкой. «А что до меня? Я спал среди вещей». В принципе, на место наездника могли поместиться сразу трое, только у меня не хватало смелости сесть рядом или между двумя девушками. К тому же управлять мне все равно не дадут. Когда они устанут и придет время их заменить, тогда я и сяду туда. С тех пор, как мы покинули столицу, уже прошло порядочно времени. Когда мы выехали, было раннее утро, и солнце еще только поднималось. Но сейчас оно было высоко и освещало все вокруг. Солнце припекало не слишком сильно. Но оно недавно было в зените, и сейчас был самый пик жары. В такое время все силы что-то делать куда-то уходят. По возможности хотелось бы добраться до святого города Элурана без стычек с монстрами и грабителями. Но мои молитвы все-таки бесполезны. Мои надежды с легкостью разбились. «Джон!» С места наездника раздался голос Карен, после чего повозка тут же остановилась. И все же мы не перевернулись. Девушка крепко держала поводья. «Да, понял, уже выхожу». Говоря это, я выбрался наружу. Я посмотрел по направлению к источнику проблемы. Оттуда доносился громкий голос. «Вой монстра». Голос доносился из леса, и врага пока не было видно. Но владелец голоса точно направлялся сюда. К счастью, деревья он не сносил. Похоже, не такой уж и большой. Может пойти на перехват? Но нас всего лишь трое. Если пойдем за ним, может появиться другой монстр или грабителя и сломать повозку. Так что двигаться дальше будет проблематично. Так что лучше ждать здесь, не напасть, когда монстр появится. Но я или Карен можем в одиночку пойти вперед, а оставшиеся двое будут защищать повозку. Но тогда у Нар не появится никакого опыта. Мы ведь специально ждали такую возможность. Мы не ощущали присутствия врага, что значило, что он не так уж силен. Если бы было понятно, что нам не победить, мы бы не стали готовиться к бою, а сразу же убежали. «Нар, приближается! Готово?» Встав в формацию, чтобы защищать повозку, я прокричал «Нар». И девушка с серьезным выражением на лице ответила. «Да, готово». Отличный ответ. Не похоже, что она напугана. Так она вполне сможет сразиться в своем первом бою. И вот, наконец... «Появился!» — прокричала Карен, глядя в одну точку леса. Оттуда показался огромный монстр в два или три раза больше нас. Огр. Представитель вида гоблинов, но куда сильнее своих младших собратьев. Может пользоваться магией. Сильный враг. Если недооценивать его, можно сильно пожалеть. Их было двое. «Одного возьму я, второй за вами, Карен, Нар». Стоило сказать это, девушки уверенно кивнули. «Хорошо, да». Услышав ответ, я усилил свое тело магией и оттолкнулся от земли. Хотелось воспользоваться силой Фалина, но здесь была Нар, так что я не мог. Глубоко внутри я услышал разочарованный голос девушки. «Но нет, значит нет». «Будешь сражаться, когда врагов будут целая туча, а пока терпи». Так я ответил и направился к Огру. Вытащив меч, я ударил изо всех сил. Бдзинь! Но Огр остановил мой удар рукой. Кожа врага славилась прочностью, сравнимой со сталью. Мой меч отразили, и я отступил, а ко мне приближался кулак врага. Я слышал пугающий звук разрезаемого воздуха. Но я уже столько раз ощущал вкус опасности. Я был не настолько слаб, чтобы испугаться». Наоборот, я приблизился к кулаку и уклонился от него перед самым попаданием. Кулак Огра поразил дерево у меня за спиной, повалив его. У него было достаточно сил, чтобы убить с одного удара. Но сейчас мое тело усилено, так что даже если попадет, то не убьет. Но я точно отлечу и переломаю себе парочку костей. Если использую магию исцеления, то дееспособность не потеряю. Но боль остается болью. Специально ее терпеть не хочется. Так что буду избегать атак Огра. И вот рука Огра вошла в дерево. Это был мой шанс. Его кожа и правда очень твердая, так просто ее не прорезать. И все же можно. Если бы Огра нельзя было убить мечом, никто бы этого и не пытался сделать. В разных частях тела толщина кожи разная. Если бить туда, где она тоньше, можно пробить. Например, на задней части локтя. Я направился именно туда и изо всех сил рубанул мечом. И меч вошел в плоть, будто предыдущего удара не было. Кожа огра была крепка спереди, но ничего серьезного из себя не представляла сзади. То есть, если продолжу наступать, после моего удара рука огра обвисла. «Бааа!» – пронзительно заорал враг. Огр крепкий, но боль чувствует. Но все-таки он тоже живое существо, и боль испытывает. Однако не как человек, а более притупленным. Думая о том, что надо расправиться со второй рукой, я направил очередной удар на нее. Но, возможно, просчитав мои движения, огр отступил. Я разрубил лишь воздух, а расстояние между нами стало больше. Вернулись на исходное. Однако же мое более выгодное положение не изменилось. Из бессильно свисавшей руки огра вытекала кровь. От такой раны он не умрет, но на его движение это серьезно повлияет. Эти мысли вызвали у меня улыбку. На морде огра была ярость. Он снова двинулся на меня. Значит, даже с такой серьезной раной бежать не собирается. Его боевой дух восхищал, но именно поэтому я не мог делать поблажек. Пусть это и лишь отговорка, но хотелось бы истребить всех монстров, которые могут причинить людям вред. Главная цель армии противостояния демонам – процветание человеческого рода. Надо уничтожать таких монстров, как этот огр, которые ходят возле главной дороги и могут напасть на людей. Я направил на надвигающегося огра меч. Чтобы попасть точно в цель, я следил за движениями врага. Хоть он и потерял руку, его скорость совсем не изменилась. А если учитывать размер, он мог просто раздавить. И все же я не мог ему этого позволить. Видя, как огр занес руку, я ушел в сторону и избежал удара. После чего я зашел к нему за спину, приближаясь к ногам. Я ударил в слабое место, обратную сторону колен. И бил я не в одну ногу, а сразу в обе. У меня получилось, и обе ноги огра были разрезаны мечом. Лишившись опоры, он повалился на землю. И все же желание сражаться огр не утратил. Он тянулся единственной оставшейся рукой ко мне. Но было очевидно, что враг сражаться уже не мог. Пусть он и был монстром, но я не хотел продлевать его страдания. Так что взял меч на изготовку. Затем вонзил его в самое очевидное место, чтобы лишить жизни. В шею монстра. Шея была одним из тех мест, где кожа тоже была тонкой. Так что меч легко вошел в нее. Меч прошел сквозь плоть, и голова упала на землю. А тело постепенно утратило силы. Даже без головы в нем еще оставались силы. Просто жуткая живучесть. Но это все. Я посмотрел на лежавшее тело, чтобы убедиться в своей победе. После чего развернулся и направился к Нары Карен.